— Ваша скромность, мистер Бингли, — сказала Элизабет, — разоружила бы любого вашего критика. — Нет ничего более обманчивого, — сказал Дарси, — чем показная скромность. Под ней часто скрывается равнодушие к посторонним мнениям, а иногда и замаскированная похвальба. — Чем же вы назовете мое смиренное суждение? — Разумеется, замаскированной похвальбой. Ведь в глубине души вы гордитесь недостатками своих писем. Вы считаете, что их порождает быстрота мысли и небрежность исполнения, свойства хоть и не похвальные, но все же не лишенные привлекательности. Способность делать что-либо быстро всегда высоко ценится ее обладателем, зачастую независимо от качества исполнения. Сегодня утром вы ведь хотели представить себя в самом выгодном свете, заявив миссис Беннет, что не задержались бы в Незерфилде и 5 минут, если бы вам вздумалось его покинуть. По существу же, что похвального в поспешности, из-за которой важные дела могут остаться незаконченными и от которой никакого проку нет ни вам самому, ни кому-либо другому? — Ну, это уж чересчур! — воскликнул Бингли. Упрекать вечером за вздор, сказанный поутру. Впрочем, клянусь честью, я верил в то, что говорил о себе тогда, и продолжаю в это верить сейчас. И уж во всяком случае, я говорил о своей излишней торопливости не с тем, чтобы порисоваться перед дамами. Не сомневаюсь, вы в это верили. Но я-то вовсе не убежден, что вы бы уехали с такой стремительностью. Ваше поведение точно так же зависело бы от обстоятельств, как и поведение любого другого человека. И если бы в тот момент, когда вы вскакивали бы на коня, поблизости нашелся друг, который сказал бы: «Бингли, а не лучше ли вам на недельку задержаться?» Быть может, вы бы так и поступили и никуда не поехали. Другими словами, застряли бы здесь еще на целый месяц. — Вы только доказали, — воскликнула Элизабет, — что мистер Бингли несправедлив сам к себе, и превознесли его больше, чем он сделал это сам. Мне приятно, что вы обращаете слова моего друга в похвалу мягкости моего характера, — сказал Бингли. Но, боюсь, ваше толкование его слов прямо противоположно мысли, которую вкладывал в них Дарси. Он-то, разумеется, думает, что при таких обстоятельствах для меня лучше всего было бы наотрез отказаться и ускакать как можно быстрее. Разве мистер Дарси находит, что опрометчивость вашего первоначального решения искупалась бы упрямством, с которым вы его выполнили? Честное слово, мне трудно вам объяснить, в чем тут дело. Пусть лучше Дарси говорит за себя. Вы хотите, чтобы я защищал мнение, которое мне приписываете, но которого я не высказывал? Допустим, однако, дело обстоит так, как вы говорите. Вы помните, мисс Беннет, мы предположили, что друг, который захотел отсрочить отъезд, выразил только желание, просьбу, и даже ничем этой просьбы не объяснил. А разве вы не видите заслуги в готовности легко уступить настояниям друга? Неразумная уступка не сделала бы чести умственным способностям обоих. Мне кажется, мистер Дарси, вы недооцениваете влияние дружбы или привязанности. А между тем, уважение к просителю нередко может заставить человека выполнить просьбу, даже не вникая в то, насколько она обоснована.